Спустя долгое время Суа Цзя осторожно спросил: «Эй, ребята, может, Сян Юнь тот самый мастер клинка? Разве он не называл себя чем-то вроде этого? О, он назвал себя потомком западного мастера клинка?» Роджер и Николь были ошеломлены. Затем трое обменялись взглядами и мгновенно встали и закрыли дверь. Неудивительно, что Сян Юнь, который был обычно всегда пунктуальным, опаздывал, ему помешали. Вход в город был далеко от гостиницы. Трое выбежали наружу. Николь была самой быстрой, Роджер был вторым, а Суа Цзя был самым медленным. Таким образом, хотя Суа Цзя бежал изо всех сил, Николь и Роджер, похоже, не тратили много энергии. Пока они бежали, Николь в замешательстве произнесла: «Каким же образом Сян Юнь попал в ситуацию, где его окружили 10 солдат иллюзорного города? Я имею в виду, среди этих войск определенно есть воры, авантюристы, наемники и рыцари. Как мог один человек спровоцировать сразу столько групп?» Роджер издал горький смешок. «У меня есть общее представление о том, что он сделал, но он слишком наглый, подумать, что он действительно осмелится сделать что-то такого уровня». «Хм?» Николь подозрительно посмотрела на Роджера. «Роджер, лучше дай мне прямой ответ, что ты делал последние полгода, а Сян Юнь?» Роджер покачал головой. «Вы знаете, что я занимаюсь наемнической работой, не так ли? Когда я сталкиваюсь с группой воров, я бросаю им вызов. Что касается Сян Юня, боже». До того, как Роджер закончил, Суа Цзя и Николь поняли, что происходит. Они обменялись взглядами, и Николь с ужасом спросила: «Сян Юнь не мог бросать вызов каждой группе, с которой он сталкивался, верно?» Роджер лишь ответил: «А как еще это объяснить? Ну…» Николь запнулась. «Точно нет другой возможной причины, чтобы 10 солдат напали на него. Похоже, этот негодяй заигрался». Глава 384. Тактика, часть 1. ХМФ. Холодно фыркнул Роджер. «По крайней мере, это не так уж экстремально. Вы, ребята, должны понять, что маньяк-убийца в одиночку убил так много групп, и это с ним мы должны справиться. Если мы не можем одолеть эти войска, как мы пойдем против него?» Суа Цзя застыл. На самом деле, он старался, изо всех сил сдерживался и не встревал в битвы. Однако он чувствовал, что слова Роджера сейчас были разумными. Если он будет всегда беспокоиться то о том, то об этом, как он пойдет против сумасшедшего убийцы. Роджер продолжал: «Раньше меня всегда беспокоило мое самосовершенствование, как бы я ни старался, я никогда не мог оставаться спокойным. Поэтому, в конце концов, я решил просто отказаться от этого и принял себя таким. Я покажу всем, кто меня провоцирует, с кем они имеют дело». Суа Цзя взволнованно вздохнул. «Ты совершенно прав, Роджер. Существует много разных типов мышления, и ты более вспыльчив. Одной искорки достаточно, чтобы разозлить тебя. В этом случае, пытаться себя успокоить не вариант, это будет просто принуждением». «Да, да, так и есть», — взволнованно ответил Роджер. «Это именно то, что я имею в виду. Я плохо себя сдерживаю. Любой, кто угрожает мне, встретит свой конец. Я просто делаю то, что делает меня счастливым, даже если это заканчивается плохо. Если я в конечном итоге умру, я готов принять этот результат без каких-либо сожалений». «О, разве ты не слишком дикий? Я уверена, что ты счастлив и все такое, но знаешь ли ты, сколько неудобств это приносит всей группе?» Роджер заикнулся, его лицо покраснело. Суа Цзя засмеялся. «Нет, Николь, Роджер прав». «Что?» Николь в замешательстве воскликнула. «Делать все, что придет в голову, это нормально. Он вызовет неприятности. Ха-ха». Суа Цзя покачал головой. «Николь, группа существует, чтобы все могли положиться на нее. Это естественное убежище для всех, а не бремя, и поэтому нельзя подводить всю команду под кого-то одного. Позволь спросить, тебя беспокоит ситуация, в которой вмешивается Роджер?» «Ммм». Николь немного подумала. Ее глаза загорелись, когда она ответила: «Я поняла». На этот раз Роджер был смущен. «О чем вы, ребята, говорите?» Суа Цзя улыбнулся и объяснил: «Команда на самом деле является группой единомышленников, собравшихся вместе, чтобы помочь друг другу. Они компенсируют недостатки друг друга и помогают справляться с любыми проблемами, с которыми сталкиваются другие члены группы». Николь извинилась. «Извини, Роджер, я беру свои слова обратно. Независимо от того, куда ты влезешь, я, Николь, а также вся группа всегда будет поддерживать тебя». «Но…» Роджер почесал голову и нерешительно спросил: «В таком случае я причиню группе неудобства?» Николь слегка улыбнулась, но улыбку мгновенно заменили нахмуренные брови, когда она сказала злобным тоном: «О, точно, Роджер, я недавно обидел кое-кого, действительно грозного человека, которого я не могу победить. Он поклялся привести своих людей и убить меня, что?» Внезапно воскликнул Роджер. Его глаза покраснели. «Где этот ублюдок? Даже ждать его не будем. Как только мы закончим дело Сян Юня, я немедленно пойду и уничтожу их. Эти проклятые ублюдки осмеливаются запугивать моего товарища, они, должно быть, устали от жизни». Николь была тронута, она сказала мягким голосом: «Это этому не бывать, я не хочу доставлять неприятности всей группе». Роджер с негодованием ответил: «Что, для чего нужны товарищи по команде? Ради всего святого, это то же самое, что просить руку помощи в битве». ПФФТ. Николь не могла не рассмеяться. «Почему ты не спросил меня, почему я обидела этого парня? Возможно, это я была не права». «А, Роджер выглядел озадаченным, что с тобой сегодня? Я не судья, мне все равно, кто прав, а кто нет. На мой взгляд, любой, кто беспокоит моего товарища по команде, не прав». Николь рассмеялась и ответила: «Теперь ты действительно понимаешь, что значит быть в команде. Группа – это то, на что каждый может положиться, естественное убежище, а не кандалы, которые тянут вниз других. Это самая важная часть команды». Роджер помолчал. Он сухо рассмеялся и покачал головой. «Ах, ты, даже если это помогло мне понять, не стоило использовать такой. Я реально думал, что кто-то пытается убить тебя». Николь наклонила голову и ухмыльнулась. Но это был самый прямой и эффективный метод. До того, как Роджер смог поспорить, трое повернули за угол и заметили перед ними городские ворота. Там было около 200 человек, окружавших высокую фигуру. По всему району валялись трупы, окрасившие землю в кровь. «Быстрее!» Трое пересекли расстояние в 100 метров, чтобы добраться до ворот. Суа Цзя внезапно развел руками, чтобы остановить Николь и Роджера. «Не спешите, мы не уверены, действительно ли Сян Юнь в опасности. Давайте посмотрим, как все идет. Когда мы точно выясним, что происходит, мы сможем принять решение». Николь и Роджер успокоились. Если бы они ворвались, чтобы помочь Сян Юню, их окружат. Таким образом, трое смешались с толпой. Никто не обращал на них никакого внимания, думая, что они тоже были там, чтобы понаблюдать за весельем. Хотя Сян Юнь был частью купеческой группы Суа Цзя, он не носил ни одного символа, когда двигался один. Обменявшись тайными взглядами с Сян Юнем, который оказался в центре вражеского окружения, трое поднялись на вершину стены ворот, чтобы осмотреть поле битвы. Тем временем Суа Цзя тайно указал на Сян Юня, чтобы тот приблизился к стене ворот. Причина, по которой они решили подняться, была из-за высокой позиции, которую было трудно атаковать. Хотя стена имела две стороны, никто не осмелился бы атаковать в направлении города. Было запрещено сражаться в пределах границы иллюзорного города. Когда Сян Юнь заметил, что его спутники прибыли, он успокоился и осмотрелся, сравнивая свое боевое мастерство с врагом. Он знал, что как только он войдет в город, оппоненты не посмеют продолжать атаковать. Другими словами, попасть в город было крайне важно в этой битве. Однако, поскольку эти ребята осмелились окружить его, Сян Юнь не позволит этой ситуации закончиться просто побегом. Они должны знать свое место. Глава 385. Анализ перед битвой. Часть 2. Сян Юнь загадочно улыбнулся и поднял правую руку, в которой был клинок. Он насмешливо сказал: «Эй, куча трусов, я предлагаю не посылать больше слабых людей на смерть. Парни, разве вы не из 10 великих войск? Вы, капитан, должны выйти и обменяться со мной несколькими ударами. Где героизм в том, чтобы посылать ваших подчиненных в ад? Не бойтесь прослыть бессердечным». Суа Цзя не мог не рассмеяться над словами Сян Юня. Хотя по силе Роджер не уступал Сян Юну, но все же между ними ощущался большой разрыв хитрости. Суа Цзя не проявлял большого интереса к действиям Роджера, которые приводили к безрассудным сражениям. Суа Цзя смотрел на такие сражения свысока. Философия Суа Цзя заключалась в том, что победа в любом сражении определялась наивысшими достижениями с минимальными затратами. Сражение, в котором использовалась только боевая сила, не имело для него никакого значения, даже если оно заканчивалось победой. Насколько отличалась такая борьба от действий волшебного зверя? В ответ на провокацию Сян Юня, из вражеского круга послышался голос: «Мастер клинка, вы настолько наивны, что считаете, что мы позволим вам сразиться один на один. Позволь мне кое-что объяснить, Вам стоит отказаться от своих уловок. Мы окружили вас, и никто из нас не является настолько глупым, чтобы согласиться сразиться с вами в одиночку. ТСС. Сян Юнь лениво облокотился на свой клинок и с презрением сказал: «Прекратите ходить вокруг да около, скажите просто правду, что вы не сможете меня победить, верно? Я не думаю, что вы просто отказываетесь сразиться со мной один на одни. Если бы вы были уверены, что сможете уничтожить меня, вы бы так не поступили. Но у вас появился такой отличный шанс показать свою силу, даже идиоты не упустили бы такой шанс». «Ты прав», — кто-то тихо ответил. «Я признаю, что если буду сражаться с тобой один на один, то не смогу выглядеть достойно. Однако, несмотря на то, что я не могу победить тебя в одиночку, сегодня ты все равно здесь умрешь. Небеса», — пробормотала Николь. «Этот парень довольно умный. Он не только смог устоять перед провокацией Сян Юня, но и смог приободрить своих подчиненных. Он получил преимущество, осуществив такой ход. Теперь его подчиненные не смогут обвинить его, что он сознательно отправил их на верную смерть». «ХМФ», — фыркнул Суэ Цзя. «Если ты на самом деле так думаешь, то ты ошибаешься. Хотя ты и этот парень довольно умен, вам все равно далеко до хитрости Сян Юня. Никто из вас не понимает всю мощь этой способности Сян Юня». «ХМ», — Роджер посмотрел на Суэ Цзя в замешательстве и сказал: «Босс, я хотел спросить, не слишком ли высоко ты ценишь Сян Юня? Разве его попытка покинуть вражеское окружение не потерпела неудачу?» Суэ Цзя взглянул на Роджера. Он подумал, что это отличный шанс научить хитрости Николь и Роджера, а потому попытался объяснить: «На первый взгляд кажется, что противник сорвал план, задуманный Сян Юнем, но на самом деле он лишь крепче увяз в его ловушке». Суэ Цзя остановился и с восхищением посмотрел на Сян Юня. Несмотря на то, что врагу удалось нарушить план Сян Юня, тот сумел внедрить в голову каждому из этих воинов образ непобедимой фигуры. Как только это сражение завершится, независимо от того, кто победит, слух о его имени разлетится по всему миру. Николь и Роджер все поняли и кивнули в знак согласия. Увидев это, Суэ Цзя продолжил: «Более того, так как в голове у каждого засел образ непобедимого человека, они не решатся атаковать его со всей своей силой. Никто не будет использовать весь свой потенциал, потому что они будут уверены, что все равно не смогут победить его». В этот момент Суэ Цзя вопросительно поднял брови. «Может ли это означать, что Сян Юнь не хочет убежать, а собирается всех здесь уничтожить? Другого объяснения его действий просто нет». Суэ Цзя смотрел на Сян Юнь, долго размышляя. Оставалось еще много двусмысленных моментов, которых Суэ Цзя пока не разгадал. У Сян Юня, скорее всего, есть причина, из-за которой он так действует, но убить всех этих людей было просто невозможно, поэтому и поступать так не было смысла. Думая об этом достаточно долгое время, Суэ Цзя неожиданно кое-что осознал. Его глаза засветились, когда он заявил: «Теперь я понял, зачем Сян Юнь все это делает. Вместе с созданием образа непобедимого правителя, он также пытается создать образ правящего тирана, который вечно соперничает с маньяком. Таким образом, если мы бросаем вызов сумасшедшему убийце, то, воспользовавшись своей известностью, мы сможем сплотить сторонников и присоединить их к нашей группе». «Небеса». Роджер держался за голову и, покачивая ею, хихикал. «Нет, это все очень сложно, правда? Разве это не единственное сражение? Стоит ли вообще так думать? Неужели вы, ребята, еще не устали?» Суэ Цзя взглянул на Роджера и спокойно ответил: «Ты просто не понимаешь. Да, думать тяжело и утомительно, разве не так? Использование интеллекта придает людям чувство удовлетворения и гордости. Может быть, в будущем тебе стоит попробовать его использовать, и ты поймешь, какие чувства это вызовет». Суэ Цзя глубоко вздохнул и сказал: «Я в общих чертах уже понял, что Сян Юнь собирается делать. Вы вдвоем должны быть готовы. Если Сян Юнь будет делать то, что я думаю, то он точно не станет убегать, даже если не удастся уничтожить всех врагов. Единственными, кто может убежать, будут враги». «Что?» Николь в шоке уставилась на Суэ Цзяна. Она указала на сотни фигур солдат, которые находились у городских ворот, и недоверчиво спросила: «Ты хочешь сказать, что наша группа собирается противостоять этим 10 великих войскам? Это просто невозможно». Роджер кивнул в знак согласия. «Да, все верно. Чтобы выйти из такой ситуации, стоит немного похвастаться. потому что убить их всех или отогнать — это просто невыполнимая задача. Суэ Цзя холодно ответил: если мы не сможем сделать такой сравнительно незначительный шаг, то как мы сможем бросить вызов маньяку? Этот парень самостоятельно убил в 10 раз больше людей, чем здесь. Николь и Роджер задумали. Суэ Цзя продолжил: это только слова. Если мы не сможем победить маньяка, то мы все умрем. Поэтому шанс на победу не должен обсуждаться, потому что победа будет заключительным этапом. Николь и Роджер, наконец, все поняли. Суэ Цзян и Сян Юнь уже заявили о своем решении выиграть это сражение. Если бы они были уверены в том, что не смогут справиться с этой ситуацией, то они не стали бы бросать вызов сумасшедшему убийце. На лицах Николь и Роджера также появились решительные выражения, они уже не могли отступить. Единственное, о чем стоит сейчас подумать, это то, как они смогут добиться победы. Увидев, что у его спутников восстановился оптимальный образ мышления, Суэ Цзя хихикнул: ребята, не стоит сильно беспокоиться, вы просто должны быть уверенными в себе. Поверьте мне, на самом деле, нам будет не так уж и сложно победить. Кроме того, если мы покажем нашу истинную силу, то мы не будем сожалеть, даже если проиграем. Ответили Николь и Роджер. Мы все поняли, босс. Какие будут распоряжения? Что мы должны делать? Суэ Цзян улыбнулся и покачал головой. Лучшая команда не нуждается в инструкции дальнейших действий. Нам нужно просто работать вместе как можно естественнее. Вот почему я не составляю никакого плана для этого сражения. Вы прямо сейчас можете занять позиции, которые, по вашему мнению, будут самыми удачными. Каждый должен использовать тот метод, в котором он наиболее сильный, и таким образом, наша вся группа сможет победить. Что? В шоке выкрикнула Николь. Если мы уйдем, кто защитит тебя? Маг не может работать в полную силу, без защиты воина. Суэ Цзя глубоко вдохнула и с гордостью ответил: несмотря на то, что в ваших словах есть логика, но я ведь не обычный маг. Я очень долго тренировался, и теперь не боюсь ближнего боя. На самом деле, как раз такого сражения я очень хочу. Суэ Цзя опустил голову и взглянул на вытянутые руки. Я сегодня позволю всем увидеть мой контроль над фруктовой и ледяной магией, и пусть все видят, насколько это удивительно. Поверьте, ребята, вы не будете разочарованы. Николь и Роджер переглянулись и одновременно кивнули. Потом Роджер сказал: в таком случае, мы спустимся вниз. Хе-хе. Похоже, в этот раз я смогу сражаться столько, сколько захочу. Сказав это, Роджер спрыгнул со стены к городским воротам и слился с толпой. Теперь, когда он ушел, на стене, возле городских ворот осталось только Николь и Суэ Цзя. Николь с беспокойством взглянула на Суэ Цзя и сказала дрожащим голосом: «Ты, тебе стоит следить за собой». Николь покраснела и быстро спрыгнула со стены. Суэ Цзя наблюдал, как она скрылась в толпе, и не мог не задаться вопросом о том, что с ней происходит. Почему она покраснела из-за таких незначительных слов? Глава 386. Взрывная сила алмазного дракона, часть 1. Когда Сян Юнь увидел, что Николь и Роджер сливаются с толпой, он поднял свой клинок, удерживаемый им в правой руке, запрокинул голову и громко рассмеялся. «Ой, ребята, вы же не планируете просто поймать меня здесь? Если это так, то мне всего лишь нужно прорваться». Сян Юнь немного согнул колени, готовясь бежать. В ответ из толпы послышался грубый голос: «Эй, все в атаку, не позвольте ему сбежать». Не обращая внимания на то, кто это сказал, всей толпой одолела смелость, и они, подняв свое оружие, бросились к Сян Юню. Хе-хе, несмотря на то, что к нему устремилась огромная толпа людей, Сян Юнь не запаниковал, он только усмехнулся про себя. В следующее мгновение Сян Юнь выпрямился и схватился за рукоять клинка, которое было у него за спиной. Вытащив длинный клинок, он расположил его горизонтально перед своей грудью. Бесконечная резня, вращение клинка. После громкого рева тело Сян Юня начало вращаться, и он стал свирепым, как торнадо. В это же время клинок «Лунная пропасть», который был покрыт ржавчиной, начал пылать жутким желтым цветом. Были слышны ожесточенные звуки столкновений. Сян Юнь, как ураган, разбрасывал вражескую толпу налево и направо. Он продвигался настолько легко, как будто перед ним вообще никого не было. Более сильные враги были вынуждены отшатнуться назад от такой мощной атаки Сян Юня, а более слабые были просто разрезаны пополам. Сражение сразу превратилось в хаотический беспорядок. Несмотря на то, что противников было намного больше, они не могли сражаться организованно, поэтому у них толком ничего не получалось. Все было настолько плохо, что они просто блокировали передвижение своих союзников. Здесь было 10 разных войск, но им не хватало организаций. Поэтому, несмотря на свою численность, они не смогли занять позицию доминирующей стороны. Суэ Цзя кивнул, он был доволен сложившейся ситуацией. От Роджера послышался крик. Кто бы мог подучить, что Роджер так быстро сможет создать такой беспорядок. Это был настоящий прогресс. Для команды он был перспективным человеком. Когда Суэ Цзя внимательно изучил развернувшуюся перед ним битву, он увидел Роджера, который незаметно проник в толпу и уже смог убить нескольких слабых воинов. Этот парень на самом деле был презренным. Он не трогал сильных воинов, а вместо этого принял решение избивать слабых. Однако удивительным было то, что он смог так легко определить слабого воина и сразиться с ним. В этот момент Роджер внезапно опустился на колени и положил ладони на землю, затем он быстро поднял ноги в воздух и начал вращаться как ветряная мельница, вызывая довольно ужасную сцену. Несмотря на то, что у его врага была защита, атака Роджера была очень быстрой. В течение секунды он смог развернуться трижды и нанес 3 тяжелых удара. Первые 2 удара разрушили защиту врага, а третий попал по разоруженному врагу. Это был прямой удар. У боевых сапог Роджера был разрушительный эффект, и у любого человека, который получал удар, в итоге оказывались переломаны кости, а тело разрывалось на клочки. Алая кровь мгновенно окрасила ноги Роджера. Прозвище Роджера «Красноногий Роджер», безусловно, было заслуженным. После того, как он избавился от нескольких врагов, которые были поблизости, он бросился вперед и своим вращением, подобно урагану, начал наносить удары новым врагам. Еще до того, как они успели повернуться и сообразить, что происходит, они повалились на землю с глухим ударом. Враги не были идиотами, поэтому, заметив аномальные движения Роджера, один выкрикнул: «Ребята, следите за своей спиной». Тот парень, до того, как он успел договорить свое предложение, перед его глазами вспыхнул яркий свет. Он попытался продолжить кричать, но мог только бессмысленно открывать рот, у него не было сил произнести хоть звук. Вместо этого, из его горла выплеснулась кровь, и, повалившись на землю, он застыл навечно. Мгновенное убийство. Это было одностороннее мгновенное убийство. Несмотря на то, что врагов было намного больше, никто из них не мог сравниться с Сян Юнем, Роджером и Николь. В то время, как Сян Юнь привлекал их внимание, Роджер подкрадывался сзади, а Николь нападала украдкой. Резня была неизбежной. Это не значило, что на больших торговых путях не существовало сильных людей. Все происходило из-за сумасшедшего убийцы. Более сильные люди уже смогли прорвать блокаду убийственного маньяка и прошли через 3-й контрольно-пропускной пункт. А люди, которые имели силу чуть больше средней, умерли от рук сумасшедшего убийцы. Именно поэтому здесь не осталось достойных экспертов на 2-м контрольно-пропускном пункте. В основном, приблизительно 12 групп, которые смогли пройти мимо маньяка и добраться до 3-го контрольно-пропускного пункта за последние 2 года, были сильнее, чем группа Суэ Цзя. И даже те, кто трагически погиб от рук маньяка, были или такими же, как группа Суэ Цзя, или даже немного сильнее них. Однако здесь, похоже, среди этих 10 больших войск, таких людей не было. Настоящие эксперты становились сильнее после столкновения с сильными врагами и легко устраняли более слабых противников, которые встречались у них на пути. Для продвижения Суэ Цзя и его спутникам было необходимо пройти длинный путь. Даже когда Суэ Цзя станет святым магом, это будет только следующая отправная точка, после которой он сможет начать свое длинное путешествие, чтобы стать настоящим экспертом. Некоторое время наблюдая за хаосом, который царил на поле сражения, Суэ Цзя ухмыльнулся и вытянул правую руку, схватив воздух прямо перед собой. С невероятно большим количеством цветов, в его власти оказалась океанская душа. Несмотря на то, что название «Трезубец бога моря» было связано с настоящим богом моря Посейдоном, оно не было названием настоящего оружия. Сам бог моря дал ему другое название, когда это оружие находилось в его руках, а это было до того, как оно перешло к Суэ Цзя. Океанская душа. Название было другим, все-таки Суэ Цзя не был богом моря. Перед всеми врагами Суэ Цзя поднял в воздух океанскую душу. Вырвался синий цвет, и техника градины была активирована в полную силу. Эта техника создавала круг диаметром в 40 метров. Но в прошлом году Суэ Цзя смог удвоить свою силу, поэтому его техника увеличилась на уровень, диапазон его атаки расширился, и теперь он составлял в диаметре 60 метров. Это было наивысшим достижением, которого мог достичь человек, если и дальше увеличивать уровень, то диапазон останется прежним, а будет увеличиваться только сила атаки. Однако божественный артефакт Суацзя, трезубец бога моря, смог удвоить диапазон атаки магией. Проще говоря, теперь его техника охватывала диаметр в 120 метров. Кроме того, теперь град падал намного гуще и поэтому приносил больше разрушений, также увеличилась скорость заклинания. Температура града уменьшилась, также уменьшилась и температура замерзающего воздуха, который образовывался во время падения града. Несмотря на то, что любые улучшения техники не способны моментально убить человека, но все же, если враг не выбежит за радиус действия заклинания, он, несомненно, умрет. Сила мага заключается в большой огневой мощи. Пока маг мог наносить повреждения издалека, то даже воин с равной силой не сможет противостоять атакам. Наступил критический момент в сражении, когда Суацзя сотворил заклинание. Если заклинание Суацзя немедленно не будет рассеяно, то даже эти великие 10 войск скоро падут. Когда голубой свет распространился по воздуху, над полем сражения начали быстро образовываться черные облака. Тяжелый, холодный воздух начал давить на людей, и все ощущали действие магии, которая постепенно охватывала их. Суацзя закрыл глаза, в его глазах сверкали слезы волнения. Итак, это была сила божественного артефакта. Падающие огненные метеориты, которые мог призвать маг, могли поразить всего 150 метров вокруг. Но с океанской душой, которая увеличивала его магию, заклинание Суацзя охватывало почти такой же диапазон, как и огненная магия. Какова эта площадь с диаметром в 120 метров? Это было небольшое футбольное поле. И если такая ледяная магия покрывает такую огромную территорию, то избежать ее было очень непросто. В этот момент Суацзя, наконец, понял весь ужас божественных артефактов. Причина, из-за которой они были намного сильнее, чем оружие героев, заключалась в том, что снаряжение героев было ограничено человеческими возможностями, в то время как божественные артефакты могли удваивать силу, независимо от настоящего уровня. Ограничения самого Суацзя соединились с ограничениями его оружия, и этим расширили пределы его атак. Все в мире имеют свои ограничения, но обычный человек никогда не смог бы этого достичь. Воины с высшими уровнями, скорее всего, были людьми, которые максимально близко приблизились к пределам возможного для человека. Однако божественные артефакты могли выступать против богов и могли насильственно расширять человеческие границы, как минимум в два раза. Это была настоящая сила божественного артефакта. В большинстве ситуаций божественные артефакты не были настолько полезны, как набор легендарного снаряжения. Но как только сила человека достигала предела, становилось понятно, что даже с более усовершенствованным оборудованием, атаки не могли превысить человеческие пределы. Если у какой-либо атаки диапазон составлял 150 метров, то даже с использованием усовершенствованного оборудования, атака не смогла бы превысить 150 метров. Но с божественными артефактами, которые могли сломать ограничения, атака имела бы диапазон в 300 метров. Если лучшие достижения человека – это преодоление 100 метров за 8 секунд, то с божественным артефактом можно было это сделать за 4 секунды. Ощутив огромное количество энергии, которое продолжало скапливаться, каждый из воинов поднял голову и посмотрел в небо. Бесчисленное количество синих вспышек пронизывали облака. По мере того, как вспышки становились ярче, они все ближе и ближе опускались к земле. Наконец, кто-то, у кого было более острое зрение, в панике начал кричать: «Все это не очень хорошо выглядит. Это магия». Глава 387. Взрывная сила алмазного дракона. Часть 2. Все присутствующие были этим ошеломлены и начали осматриваться вокруг. Магия поражала как друзей, так и врагов. Если кто-то находился в радиусе действия магии, они подвергались жестокому нападению. Поэтому для всех самой главной задачей было найти мага, напасть на него и развеять его магию, несмотря на то, кто это был. В противном случае, все умрут. Они быстро обнаружили свою цель. Суацзя стоял на вершине высокой городской стены. Его тело покрывал огромный серый плащ, который излучал отчетливую ауру. Он поднял правую руку, заставляя голубой трезубец плыть высоко в воздухе. На конце трезубца были шары синей энергии. Свет, который исходил от двух концов трезубца, соединялся, образовывая кольцо. Свет, который исходил из середины, собирался в толстый луч, проходящий сквозь центр массы черных облаков. В тот момент, когда все это увидели, возле городской стены появился сильный ветер, от которого плащ Суацзя безумно трепетал. Казалось, что в любой момент ветер может его сорвать. Сян Юнь не мог сдержать смех, когда увидел богоподобного Суацзя, который стоял на городской стене, а вокруг бушевала яростная буря, и ледяные стрелы сыпались с неба. Он покачал головой и про себя пробормотал. Спустя всего полгода, этот негодяй стал еще более мощным. В этот момент, Роджер, который только что нанес удар своему противнику, посмотрел на небо и закричал. «Черт, как мы и ожидали, босс очень сильный, но разве он не нападает и на нас?» И только Николь думала по-другому. Суацзя всегда был для нее загадочной и могущественной фигурой. Если бы Суацзя показал бы еще больше мощи, ее это не удивило бы. В ее глазах он всегда был внушительным человеком. Не было никого, кто был бы более могущественным, чем он. Даже смертоносный маньяк не был исключением. Когда все увидели фигуру Суацзя, они бросили Сян Юня и отправились к нему. Если атака Суацзя и дальше будет продолжать свое действие, то он с легкостью уничтожит всех присутствующих. Это была истинная сила мага. Суацзя не мог не пожалеть людей, которые толпой мчались к нему. Когда они приблизились к стене, он приказал холодным тоном. «Алмазный дракон, пришло время кое-что сделать. Ты и так долго отдыхал». После этого из-под плаща Суацзя, возле груди, показалась маленькая голова. Он быстро окинул взглядом людей, которые бежали в ним, и после синяя фигура взлетела высокого в небо. Через год после культивирования, алмазный дракон уже получил 2 ранка из 10 короля ледяных медведей. Несмотря на то, что его сила не смогла увеличиться на уровень, все же он добился большого прогресса. По крайней мере, в настоящее время алмазного дракона было очень трудно повредить, у него была абсолютная защита. Маленький алмазный дракон в воздухе вытянул ноги и расправил крылья, поднимаясь то выше, то ниже. В это же время, многослойная ледяная броня начала покрывать все его тело. Рев. С неистовым ревом, тело алмазного дракона вытянулось до 9 метров в высоту. Он с громким ударом приземлился перед Суацзя и заблокировал проход для всей толпы. Когда они приблизились, алмазный дракон открыл пасть и начал медленно поднимать правую лапу. Послышался тяжелый топот, и мгновенно активировалась алмазная атака. Суацзя также мог использовать алмазную атаку. Она считалась врожденной способностью короля Морозного Вирма, поэтому его нынешний уровень атаки не мог сравниться с атакой дракона. В данный момент атаку алмазного дракона лучше было бы назвать атакой Морозного Вирма. Топот алмазного дракона мгновенно заставил миллионы ледяных осколков полететь в приближающегося врага. Хотя эти осколки не были большими, они были размером примерно с палец, но за счет их количества они смогли поразить довольно большую территорию. На самом деле они полностью заполнили воздух вокруг алмазного дракона на расстоянии 10 футов и охватили территорию в 180 градусов. Если умение Суацзя можно было сравнить с пулеметом, то навык алмазного дракона был похож на дробовик. Хотя ледяные осколки были небольшими, у него было преимущество за счет количества и площади. Алмазный дракон также обладал сильной ударной волной, после которой все враги тут же отлетели назад, как будто в них попали сотни пуль. В тот момент, когда их ноги снова смогли коснуться земли, их тела полностью были покрыты ледяными осколками, которые фактически замораживали их. Алмазный дракон с презрением смотрел на врага. Он вытянул правую лапу, и сразу же показался синий свет. Этот свет быстро собрался вместе, превратившись в ледяной шар. Это была техника ледяной сферы. Как и человек, алмазный дракон мог со временем улучшать свою технику. Техника ледяной сферы была первым заклинанием, которое он мог изучить. Однако Суацзя тоже активировал заклинание, но его ледяная сфера была размером с баскетбольный мяч. С другой стороны, алмазный дракон в 9 метров, с огромными когтями, которые были больше, чем кровать, мог создать ледяную сферу, диаметр которой составлял 2 метра. Если сравнить, то этот диаметр был пропорционален туловищу алмазного дракона, так же, как ледяная сфера размером в баскетбольный мяч была пропорциональна телу человека. Спустя примерно 3 секунды, алмазный дракон сформировал ледяную сферу. Он расправил свои крылья и отвел правую лапу назад. Сделав мощный бросок, он отправил ледяную сферу в полет на полной скорости. Взрыв. С огромной скоростью ледяная сфера врезалась в землю. Три врага, которым не удалось убежать, тут же были разорваны на кусочки. Ледяная сфера все еще сохраняла динамику, поэтому покатилась вперед. Благодаря огромной силе, с которой алмазный дракон бросил ледяную сферу, она проделала путь шириной в несколько метров. Твою мать! Роджер не смог сдержать проклятие. Он мгновенно подпрыгнул в воздух. Когда он смотрел сверху на ледяную сферу, то закричал: «Ублюдок, смотри, в кого ты целишься! Ты что, хочешь и меня убить?» Услышав крик Роджера, алмазный дракон, который уже обладал высоким уровнем интеллекта, был не в силах ему помочь, но почесал голову, будто он стал смущенным. Когда Роджер увидел такое восхитительное действие, его гнев тут же исчез. Кроме того, он понимал, что на близком расстоянии от такой атаки было невозможно уклонить, но он находился далеко. Только самые медленные тупицы не смогли бы убежать, находясь на таком расстоянии. Хотя это заклинание было мощным, все же это был боевой навык новичка. Кроме того, алмазный дракон совсем недавно изучил его, поэтому его мощь была не такой большой, как можно было ожидать. Когда только появился гигантский алмазный дракон, враг успокоился, но теперь они уже пришли в себя. Размахивая своим оружием, теперь все направились к алмазному дракону. Если они в ближайшее время не смогут остановить Суэцзя, то ледяные стрелы, которые продолжали сыпаться с неба, никого не пощадят. Глава 388. Прохождение другого контрольно-пропускного пункта, часть 1. Однако алмазный дракон смог удачно сдержать натиск. В этот момент начали падать ледяные стрелы. Они падали с неба с неистовым свистом, медленно, но уверенно уничтожая защиту врага. При такой скорости никто не сможет сбежать. Все они умрут здесь. После того, как 10 командиров стали свидетелями этой атаки, они больше не смогли сдерживать свои войска. Хотя они понимали, что не были явными противниками алмазного дракона, но это не давало им возможности скрыться от него и получить шанс выжить. В следующий момент из толпы выпрыгнуло 10 мощных фигур, размахивая своим оружием. На максимальной скорости они бросились к алмазному дракону. Алмазный дракон не мог не почувствовать гнев от этих приближающихся людей, ведь это были люди, которые действительно пытались уничтожить его. Возмущенно топая правой ногой, алмазный дракон снова применил алмазную атаку, но в этот раз он направил ее на приближающихся командиров. Когда вражеские командиры увидели алмазную атаку, чтобы хоть как-то противостоять ей, им пришлось высоко поднять свои мечи, подпрыгнуть в воздух и перекатиться. На мгновение блестящие вспышки заполнили воздух, мощная алмазная атака создала 10 трещин. В этот же момент командиры воспользовались своей способностью прыгать. Они пытались перелететь через алмазного дракона и добраться до самого Суэцзя, чтобы прервать его магию. Когда алмазный дракон понял, что его хотят перепрыгнуть, он еще больше разозлился. Но теперь он больше не мог остановить их нападение. Хотя алмазный дракон тоже мог подпрыгнуть и перехватить врага, но с его ростом в 9 метров и очень тяжелым туловищем, чтобы это сделать, ему понадобится много времени. Все произошло слишком быстро, он не успел среагировать. Когда Суэцзя заметил расстроенное выражение алмазного дракона, он крикнул: «Алмазный дракон, не обращай внимания на этих парней. То, что ты все еще можешь сдерживать остальных, очень хорошо, а этими я сам займусь». Дракон тут же повернулся спиной к врагам-командирам и начал выпускать весь свой гнев на оставшихся врагах. В воздухе, над его поднятыми когтями, начали быстро образовываться ледяные сферы. Боже мой, люди, которые находились ближе всего к дракону, не смогли сдержать свои возгласы. Увидев, что происходит, они быстро развернулись и начали убегать. Но, находясь на таком близком расстоянии среди такой толпы, убежать от ледяных сфер было просто невозможно. Они смогли бы уклониться от атаки дракона, если бы находились дальше. В то время, как все отчаянно пытались убежать, Роджер, Николь и Сян Юнь перестали сражаться и собрались вместе. Они с тревогой наблюдали за Суэцзя. Они все прекрасно знали, что Суэцзя изучал боевые приемы для близкого боя, но они не знали о настоящих способностях, которые он может проявить, сражаясь так близко. Теперь, когда 10 командиров смогли приблизиться и окружить Суэцзя, его спутники наконец смогут узнать о боевых навыках Суэцзя для ближнего боя. Лидером любой группы должен был быть либо маг, либо воин. Похоже, что 10 военных лидеров, которые находились здесь, были воинами. Кроме того, все 4 элемента – земля, вода, огонь и ветер – были включены. Если Суэцзя сейчас не сможет их победить, то у их группы больше не будет будущего. В этот момент командиры уже приземлились на городскую стену. Размахивая своим оружием, они помчались к Суэ Цзя. В ответ Суэ Цзя только холодно на них посмотрел. В одной руке у него была океанская душа, и он продолжал поддерживать технику градины. Он вытянул левую руку, на короткий момент появилась слабая мерцающая тень щита, которая тут же исчезла. Небеса! От удивления вскрикнула Николь, хотя знала, что среди них Суэ Цзя самый сильный. Это же космический щит молодого мастера из его межпространственного кольца третьего поколения. Космический щит? В замешательстве задал вопрос Сян Юнь. Да, взволнованно кивнула Николь и быстро добавила. Все правильно. Это единственное в мире межпространственное кольцо, созданное из драгоценных камней. В нем есть космический щит, который обеспечивает полную защиту на протяжении 3 секунд. Ха-ха, неважно, что там за люди или какие атаки они будут использовать, у них нет никакой возможности пробить эту защиту на протяжении целых 3 секунд. 3 секунды полной защиты? Сян Юнь от шока начал заикаться. Как такое возможно? Как подобное может существовать в этом мире? Если он непобедим на протяжении целых 3 секунд, тогда какой смысл этой борьбы? У него будет достаточно времени, чтобы активировать 3 ледяных клинка. Нет, ответила Николь, качая головой. 3 секунды полной защиты – это стандартное время межпространственного кольца. Молодой мастер может использовать свою собственную духовную силу и продлить время этой защиты. Согласно историческим записям, самое длинное время, на протяжении которого длилась полная защита, составляет 20 секунд. В данный момент командир уже приблизился к Суэ Цзя и продолжал размахивать мечем. Остальные наблюдали за странными вещами, которые происходили на стене. Вражеский командир отчаянно направлял свое оружие в Суэ Цзя, но на расстоянии в метр от него оружие просто исчезало, а когда оно оказывалось за пределами защитного диапазона, то снова появлялось. Николь рассмеялась. «Видишь, под защитой космического щита Суэ Цзя полностью изолирован от этого мира. Любая атака, какой сильной она бы ни была, переходит в другое место, и этим защищает Суэ Цзя в этом мире. Получается, что Суэ Цзя под его защитой просто непобедим». Сян Юнь покрылся холодным потом. Он яростно качал головой и бормотал себе под нос. «Это подавляющее, слишком подавляющее. Что в мире, это же драка. Фха, ах, арк». Тем временем небо стало полностью закрыто ледяными стрелами. Те враги, которые были более слабые, падали на землю, и не было никаких признаков того, что буря из ледяных стрел должна скоро закончиться. 1, 2, 3 секунды. Спустя немного времени у командиров изменились лица. Они видели, как их подчиненные один за другим умирают, а их атаки были бессмысленными, поэтому они решили сдаться. В конце концов, они не имели понятия о том, сколько Суэ Цзя сможет удерживать свою защиту. 10 командиров обменялись взглядами друг с другом. Внезапно они все отступили и спрятали свое оружие в ножны. Один из мужчин, средних лет, закричал: «Прекратите сражаться, мы признаем поражение». Ох, Суэ Цзя холодно смотрел на них, а потом сказал: «Вы признаете поражение? Прекрасно, в таком случае, закройте глаза и ждите свою смерть». Враг ничего не мог сделать, все были в шоке. Только теперь они осознали, что если Сян Юнь был таким диким, то этот парень с эмблемой лидера группы был еще более сумасшедшим. Видя, как еще несколько людей погибло, тот же человек средних лет снова отчаянно закричал: «Остановитесь! Остановитесь быстро! Несмотря на то, как вы хотите нас наказать, даже если вы хотите просто всех нас убить, сначала остановитесь и давайте поговорим. Кроме того, не говорите, что вы с вашей силой боитесь того, что мы сможем убежать». Суэ Цзя даже не моргнул. «Я сожалею, но тот, кого вы обидели, был моим братом, поэтому я не могу вас простить, если...» Суэ Цзя замолчал, но смысл был и так понятен. Командир повернулся и взглянул на Сян Юня. Он начал говорить умоляющим тоном: «Прошу вас, всего один раз позвольте нам уйти. То, что мы делали раньше, было неправильным. Но если мы когда-нибудь в будущем встретимся, то будем делать все наоборот». Сян Юнь судорожно рассмеялся и показал Суэ Цзя, чтобы он остановился. Увидев это, Суэ Цзя спокойно опустил океанскую душу, и тут же большое скопление облаков начало потихоньку рассеиваться. Сян Юнь медленно прошел через толпу и забрался на городскую стену. Он с восхищением посмотрел на Суэ Цзя, а потом повернулся к командиру войска. Причина, из-за которой я все прекратил, очень проста. Вы и наш босс одинаковые. Вы оба готовы всем пожертвовать ради своих товарищей. Затем Сян Юнь рассмеялся. Что касается того, кто был прав, а кто нет, невозможно определить. Никто из нас не был неправым, потому что мы изо всех сил пытались достичь нашей цели. Но я хочу предупредить вас, ребята. Вам просто повезло, что вы спровоцировали именно меня. Если бы на моем месте был мой босс, то никто из вас не получил бы надежды на спасение. Сян Юнь посмотрел на всех десятерых командиров и тихо рассмеялся. Если вы захотите позже нам отомстить, то мы будем рады всех видеть. Но в следующий раз мы никого не отпустим. Сян Юнь повернулся, чтобы присоединиться к Суа Цзя, Николе и Роджеру. Вместе они отправились в город. До того, как они далеко ушли, Сян Юнь резко остановился и прокричал. Правильно, если все будет идти так, как запланировано, то мы бросим вызов безумному убийце. Если среди вас есть парни, которые все еще хотят нам отомстить, то сделайте это сейчас, позже у вас уже не будет шанса. Лица десяти командиров стали пепельного цвета. Еще больше были потрясены Николь и Роджер. Они переглянулись, а потом взглянули на Суа Цзя и показали ему большие пальцы. Теперь они, наконец, поняли, что нелепые рассуждения Суа Цзя оказались правдой. Глава 389. Прохождение другого контрольно-пропускного пункта. Часть 2. Добравшись до гостиницы, эта компания из четырех человек вернулись в свои комнаты. Они собирались заняться самообучением, используя всю свою энергию и полностью учитывая результаты прошлых занятий. На этой неделе они готовились пройти еще один контрольно-пропускной пункт. Спустя неделю они, наконец, покинули свои комнаты. Когда Суа Цзя оглянулся на своих спутников, он не мог не отметить, что после недели совершенствования с использованием всех их знаний, они добились прогресса, особенно это касалось их духа и характера. Было видно, что они полностью изменились. Характер Суа Цзя стал более устойчивым. Несмотря на то, что ему недавно исполнилось всего 18, на вид он был очень стабильным и спокойным, юноша был примерно на том же уровне, что и 80-летний мудрец. Казалось, что у него не осталось места для неожиданной вспыльчивости, похоже, что он останется таким уравновешенным несмотря ни на что. Сян Юнь, казалось, стал более мудрым. На его лице было видно спокойное, но в то же время, сильное выражение. Он шел с достойным видом, а за его спиной находилось 7 острых клинков. Они не делал ничего особенного, но только по его виду, любой мог с уверенностью сказать, что с ним не стоит сталкиваться. Роджер, все еще, был похож на пороховую бочку. Его уголки губ были приподняты, а глаза с презрением осматривали все вокруг. Если бы кто-то осмелился бросить ему вызов, то он, без каких-либо колебаний, бросился бы в бой. Николь достигла определенной точки. Ее было хорошо видно, но если кто-то попытается присмотреть к ней, она станет как размытое пятно и для любого станет трудно определить ее местонахождение. Появлялось такое чувство, что вы смотрите на неуловимый мираж. Завершив все необходимые приготовления, группа Суа Цзя покинула гостиницу. Суа Цзя и Сян Юнь ожидали, что после их объявления, которое было сделано неделю назад, все люди, которые застряли здесь от отчаяния, что они не могут пройти через третий контрольно-пропускной пункт, будут толпиться на территории города. Однако, когда они вышли из гостиницы, все, что они увидели, это абсолютно вымершую улицу, не было видно ни одного человека. Суа Цзя застыл от удивления, осмотревшись вокруг, он смущенно покачал головой. После он возглавил свою группу и повел из иллюзорного города к зеленому лесному каньону. Для них было неважно, присоединятся ли другие искатели приключений к ним или нет, потому что они все равно не повлияли бы на результат предстоящего сражения. По дороге группа Суа Цзя не сильно переживала, скорее всего они пытались сохранить свое спокойное психическое состояние, чтобы в критический момент полностью воспользоваться своими умениями. Таким образом, после недели путешествия, не растратив свою новую силу, они добрались до зеленого лесного каньона. Суа Цзя повернулся к другим и сказал: «Я не думаю, что мне стоит много говорить о предстоящем сегодня сражении. Изначально мы разделимся и каждый будет сам по себе, а потом мы объединимся и будем сражаться командой. Несмотря ни на что, существует только два исхода сражения. Либо всю нашу группу уничтожат, либо мы уничтожим убийственного маньяка, Затем Суэ Цзя развернулся и отправился вперед. Сражение официально началось. Как только они повернули за угол, перед их глазами показался зеленый лесной каньон. Большое открытое пространство, которое развернулось перед ними, было полностью заполнено людьми. На первый взгляд можно было сказать, что здесь скопилось около 3000 искателей приключений. Похоже, все чего-то ждали. Увидев это, Суэ Цзя усмехнулся и, покачав головой, прыгнул через толпу, чтобы прямиком отправиться к каньону. В это же время подлетели Сян Юнь и Роджер, обходя его с обеих сторон. Эти трое как только появились, тут же исчезли, но этих несколько секунд было достаточно, чтобы их смогли увидеть. Как только эти 3000 искателей приключений обнаружили три фигуры, которые как ветер устремились к каньону, они разволновались, но быстро поспешили вперед, пытаясь догнать трех человек. Суэ Цзя с гордой ухмылкой остановился на верхушке дерева. На самом деле, они призывали этих людей пойти с ними не для того, чтобы помочь в самом бою, а для того, чтобы такая толпа смогла привлечь маньяка в это конкретное место. Спрыгнув с дерева, он продолжал вести за собой людей, которые мчались через каньон. Вскоре, они добрались до места, где в прошлый раз столкнулись с убийственным маньяком. В этот момент Суэ Цзя скрылся, тихо ожидая появления маньяка. Ах, ух, как и было запланировано, когда искатели приключений добрались до этого места, начали слышаться жалкие крики. Спрятавшись на большом дереве, Суэ Цзя тихо наблюдал за происходящим. Сильно сконцентрировавшись, он, наконец, смог увидеть зеленую фигуру, подобную эльфу. Движения худой фигуры были очень проворными. Она петляла между деревьями настолько проворно, как будто это пули отскакивали от стволов деревьев. Скорость была настолько огромной, что ее нельзя было поймать. Шуук, эта фигура смогла преодолеть расстояние в 40 метров за одну секунду, по пути оттолкнувшись от четырех стволов деревьев. Когда люди бежали по лесу, были видны их метавшиеся руки. Каждое движение приводило к смерти одного из искателей приключений. Хотя, теоретически, лучники должны были в состоянии попасть своими стрелами, но движения этой фигуры были на самом деле очень непредсказуемыми. Было похоже, что у них на руках нить, с помощью которой они могут стрелять, и было похоже, что направление стрел изменялось в любой момент, не подчиняясь законам физики. Видя, что зеленая фигура убила более дюжины человек, а потом исчезла в густой листве, выражение лица Суэ Цзя стало суровым. Учитывая такое быстрое и совершенно непредсказуемое перемещение, даже самая сильная магия будет просто неэффективной. Как ты думаешь, куда оно убегает? В этот момент снизу послышался очень знакомый голос. Суэ Цзя увидел Роджера, который стоял недалеко от убийственного маньяка, пытаясь перекрыть ему путь, и тут же ввязался в ожесточенный бой. Убийственный маньяк совершил ошибку из-за невнимательности. Он считал, что Роджер совершенно не изменился за последние полгода, поэтому маньяк попытался незаметно прыгнуть за спину Роджера. Но он даже не мог представить, что Роджер уже не был таким, каким был полгода назад. Даже не повернувшись навстречу атаке, которую пытался нанести маньяк сзади, Роджер наклонился, его левая нога продолжала твердо стоять на земле, а правый он размахнулся и со всей силы ударил в грудь убийственного маньяка. Убийственный маньяк никак не ожидал таких рефлексов от Роджера. Так как центр тяжести Роджера сейчас переместился вперед, атака маньяка не смогла достичь своей цели. Кроме того, удар Роджера был направлен на маньяка. Сумасшедший убийца точно не был богом, поэтому этот удар мог проломить его кости. Роджер уже видит конец, плоть и кровь разлетелись по воздуху. Однако сумасшедший убийца все-таки был убийственным маньяком. Если бы его можно было так легко убить, то он бы не смог так долго прожить. Несмотря на то, что он на какой-то момент был озадачен, в следующую секунду его губы изогнулись в ухмылке, он быстро отдернул свою левую руку, в которой был клинок. Естественно, его положение мгновенно изменилось, и он успел отклониться от удара Роджера. Для любого другого человека такой удар имел летальный исход. От такой атаки погибло более 80% людей. Этот убийственный маньяк не только не испугался, но он посмотрел на Роджера с улыбкой, сначала рассмотрев его, а потом перевел взгляд на ногу, которая оказалась на расстоянии в 1 сантиметр от него. По маньяку не было видно никакого следа от паники. Удар рассек только воздух, убийственный маньяк не стал отступать дальше, но Роджер не расстроился из-за своего промаха. Его тело последовало за импульсом от этого удара, и он кувыркнулся вперед. Как только две ноги Роджера коснулись земли, Он тут же активировал силу своего гормонального плода. Одновременно убийственный маньяк активировал неизвестный боевой навык. Острый клинок, который был у него в руке, мгновенно превратился в три клинка, и они понеслись в горло, сердце и живот Роджера. Увидев это, глаза Суэ Цзя загорелись. Учитывая это и то, что он видел в прошлый раз, когда они столкнулись, он начал понимать, каким человеком был убийственный маньяк. Этот парень был очень гордым. Атака Роджера потерпела неудачу, но он сильно взбесился. Вместо того, чтобы сразу сбежать с этой территории, он решил ответить и восстановить свое лицо. Но, если честно, то на таком близком расстоянии, даже Сян Юнь не мог стать настоящим противником для Роджера. Так как Роджер тоже активировал свои умения, он стал очень мощным. В этот момент Суэ Цзя уже мог предвидеть, что убийственный маньяк будет убит. Если он сможет сейчас победить Роджера, то не будет смысла продолжать борьбу, потому что тогда сумасшедшего убийцу можно будет сравнить с настоящим богом. В этот момент Роджер и убийственный маньяк, наконец, обменялись атаками. На лице Роджера появилась жестокая ухмылка, он развернулся настолько, чтобы эти три клинка пролетели мимо него, и когда клинки пролетели мимо его тела, Роджер, в ответ, направил к убийственному маньяку три своих удара. С эффектом от гормонального плода, скорость Роджера ничуть не уступала скорости его противника. Именно в этот момент можно было увидеть, насколько мощными были эти гормональные плоды. Глава 390. Прохождение и контроль пропускного пункта. Часть 1. Все увидели, что от атаки Роджера в трех местах выступила кровь. В области горла, сердца и живота. В этот момент он подпрыгнул и трижды атаковал врага. Первый удар был взрывным, рассчитанный на повреждение зеленой брони убийственного маньяка. Второй полностью уничтожил клинок противника, а третий, заключительный, предназначался для груди врага, которая уже не была защищена. Вся толпа наблюдала, у всех застыл вопрос на губах. Будет ли убит убийственный маньяк вот так просто? Этого не может быть. По непонятной причине все ощутили тревожное чувство. БЗЗЗ. Как только последний удар Роджера достиг убийственного маньяка, послышался резкий звук. Внезапно нога Роджера застыла в воздухе, всего в 10 сантиметрах от цели. Это нитевидная ловушка. В этот момент Роджер вспомнил о странных способностях своего противника. Глаза сумасшедшего убийцы вызывающе сверкнули, а потом снова появился жалобный взгляд, который очень хорошо знал Роджер. Правая рука убийственного маньяка потянулась к поясу, и тут же появился зеленый кинжал. Находясь в такой ситуации, Роджер просто не мог уклониться от атаки. Судя по цвету кинжала, было понятно, что на нем был смертоносный яд. Всего единственная царапина может нанести смертельный урон, даже если Суэ Цзя применит технику влажности. Учитывая все это, почти все были уверены, что Роджер умрет от руки этого сумасшедшего убийцы. Все-таки уже произошло несколько тысяч таких случаев, поэтому все привыкли к конечному результату. Однако под провокационным пристальным взглядом сумасшедшего убийцы на лице Роджера промелькнула ухмылка. Его лицо стало еще более жестоким, и он издал разъяренный крик. В тот же момент нити, которые удерживала ногу Роджера, затрещали. Убийственный маньяк издал смешок и, наставив на Роджера свой зеленый кинжал, с презрением фыркнул. «Мои нити невозможно разорвать, перестань тратить свою энергию». Роджер рассмеялся, а кинжал со свистом рассек воздух. В тот же момент, когда кинжал должен был пронзить его, неожиданно, благодаря сильной ярости появился волк. «Что?» – в шоке выкрикнул сумасшедший убийца. Мгновенно золотая голова волка ударила его в грудь. Бах, бах, бах, хруст. Огромная сила удара отбросила тело убийцы. В полете он проломил три толстых ствола деревьев и, в результате, ударился об огромное дерево и упал на землю. Изо рта убийственного маньяка потекла кровь. Он с недоверием уставился на Роджера, который теперь был на расстоянии в 30 метров от него. Роджер с гордостью выпрямил спину, обернулся и пальцем левой руки указал на сумасшедшего убийцу, при этом громко сказав: «Наконец, я тебе отомстил за тот удар, который ты нанес мне в прошлый раз. Этот шаг был сделан специально, только для того, чтобы победить тебя. Последние полгода я усердно практиковался». Противник с большой трудностью поднялся с земли и махнул рукой, мгновенно разрезав десяток искателей приключений, которые пытались его атаковать. Он вытер кровь с губ и сказал низким голосом: «Это очень хороший ход, как он называется?» Роджер ответил с высокомерием: «Поскольку этот ход был создан специально для того, чтобы тебя победить, то, соответственно, его название связано с тобой. Он называется «Золотой волк убийственного убийцы». «Золотой волк убийственного убийцы», с усмешкой прошептал убийственный маньяк. «Хорошее название, но этого одного хода недостаточно для того, чтобы уничтожить меня. Посмотрим, кто будет смеяться последним». Щелчком правой руки убийственный маньяк разрезал на куски следующую группу искателей приключений. Появилась вспышка света, он взлетел в воздух, уклоняясь от дальних атак и снова исчез среди листвы деревьев. Роджер так и продолжал с высокомерием стоять на том же месте, он просто беззаботно сказал: «Я, Роджер, не сойду с этого места. Если хочешь, иди сюда и попытайся меня убить. Я заберу твою жизнь и докажу, что мой золотой волк убийственного убийцы соответствует своему названию». ХМФ, из-за деревьев послышался голос убийственного маньяка. «Роджер, правильно, не стоит быть таким дерзким. Я просто был невнимательный и пытался сражаться с тобой в той области, где ты много чего добился, но теперь я понял, что ты достойный противник. Поэтому я больше не дам тебе никакого шанса». «Чешаша», — выкрикнул Роджер, — «я просто буду стоять здесь и ждать тебя. Иди ко мне и покажи все, на что ты способен». «Хорошо». После того, как по воздуху пронесся ответ, с левой стороны качнулась фигура сумасшедшего убийцы. Казалось, что он собирается ухватиться за воздух. Увидев это, Роджер тут же повернулся и принял боевую стойку. «Хе». Расстояние между ними двумя уменьшилось, убийственный маньяк издал громкий крик, и за Роджером возникла черная нить, которая мгновенно сбила его с ног. Перед тем, как исчезнуть, черная нить скрутилась и появилось несколько вспышек. «Что? Что это такое?» Из толпы послышались крики удивления. Роджер, который лежал на земле, едва заметил, как убийственный маньяк мчится к нему. Он был быстрым, как молния, и Роджер не смог вовремя отреагировать. С жалостью во взгляде, убийца посмотрел на беспомощное положение Роджера, но он ощутил, что что-то произошло. Когда он задумался, то понял, что в этот раз Роджер совсем не паниковал. Он просто лежал на земле, его правая рука дотронулась до подбородка, на его лице было выражение ожидания чего-то нехорошо. Как только убийственный маньяк подумал об этом, на вершине дерева, которое было позади Роджера, вспыхнула ужасающая, даже можно сказать, демоническая аура, с сокрушительным давлением. С большим трудом все посмотрели вверх и увидели, что огромная и мощная фигура поднимает в своих руках клинок. В следующий момент, с мощным взмахом он напустился, казалось, что раскололось как небо, так и земля. Движения убийственного маньяка и клинка образовали параболическую траекторию. Если бы убийца совсем немного продвинулся к Роджеру, то наткнулся бы на этот мощный клинок. У маньяка не было времени отбить атаку. Единственное оружие, которое было у него, это кинжал, а вот у его противника был огромный клинок, длиной не менее 2 метров. Кроме того, их действия были полностью противоположны. Скорее всего, убийца сразу бы погиб, если бы получил удар таким клинком. Но сумасшедший убийца не собирался так легко сдаваться. Он сильно сжал зубы и отодвинул левую руку, всего его тело, которое с большой скоростью неслось вперед, тут же развернулось, и он помчался в противоположную сторону. Клинок не стал преследовать убегающего убийцу. Он изящно переместил клинок по воздуху, и аура стала расслабленной, как будто битва уже завершилась. Убийца впервые посмотрел на человека с клинком, и у него появилось чувство потери. Без его нити, под аурой этого клинка, которая его окутала, он не мог передвигаться. «Хе-хе, я ждал тебя целую вечность». Позади убийственного маньяка послышался очаровательный голос. Когда он повернулся, то его глаза ослепил яркий свет. «Дзинь». Убийца быстро размахивал своим кинжалом, и послышался отчетливый лязг металлического удара. С глухим звуком его тело упало на землю, и он ощутил леденящий воздух. Казалось, что он исходил из замороженного ада. Это была ледяная тюрьма. Еще до того, как убийственный маньяк попытался поползти по земле, толстый слой льда быстро окутывал все его тело. В следующий момент из гигантского дерева появился гибкий, подобно змее, ледяной поток, который немедленно соединился с ледяной тюрьмой. На верхушке дерева Суацзя вытянул правую руку, едва прикоснувшись океанской душой ко льду. Одновременно с ледяной тюрьмой активировались леденящие касания, лед и снег. С усиленным божественным артефактом никто не мог даже мечтать о том, чтобы избежать магии Суацзя, даже если сила противника намного превосходила эту магию. Когда убийственный маньяк наконец был пойман, искатели приключений тут же приготовили свое оружие, решив полностью изрешетить его тело. «Стой!» Как только ему собирались нанести атаку, послышался гневный крик. Ледяной поток, который связывался с ледяной тюрьмой, внезапно свернулся. Все наблюдали за толстым, как питон, ледяным потоком, который спускался с вершины дерева, где был Суэ Цзя. С вершины ледяного потока Суэ Цзя смотрел на пойманного убийственного маньяка. Хотя Суэ Цзя, как и остальные, хотел немедленно убить этого сумасшедшего убийцу, но он не мог пойти на такой шаг. Конечно, это было не из-за того, что Суэ Цзя был добрым человеком. Он хорошо помнил, что когда они были здесь в прошлый раз, убийственный маньяк пощадил их жизни. Помня об этом, как Суэ Цзя сейчас мог убить этого врага?